Глава 11. Виновен ли куратор? Утро выдалось самым обычным. Мы все старательно делали вид, что ничего не происходит, и это не мы собираемся заставить собственного куратора развязать язык. На парах я едва слушала, что говорят профессора, и даже то, что слышала, почти не укладывалось в голове. Неужели мы действительно решимся и пойдем к Лардену? А если он не виноват? Мне очень хотелось верить, что так и есть. Но он же нам не простит. «Все в порядке?» — встревоженно спросила Эви, и я задумчиво кивнула. «В порядке, да. Если учесть, что мы тут под куполом, а что со всем остальным миром нам знать не дано». «Не переживай так», — подруга искренне старалась меня успокоить. «Все будет хорошо, вот увидишь». «Надеюсь на это. А еще на то, что ректор Голд не откусит нам головы». «Он пока человек не сможет», — Эви тихонько засмеялась. «Хотелось бы верить. Я была рада, что у Эви с ректором теплые отношения. Подруга ничего не рассказывала, но я ведь видела, как она смотрит на Голда. И рядом с ним она будто забывала обо всех проблемах. Даже о брате, о котором, конечно, болела душа. А пары приближались к завершению. Или сейчас, или никогда». Рейн должен был забрать зелье у Мишеля и Тима. Сами они с нами не шли. Мы решили, что не стоит навлекать проблемы на их головы. Как Рейн их отговаривал, я не знаю, но сумел убедить, что на этот раз лучше не создавать шумиху. Поэтому в кабинет Лардена мы отправились узким кругом. Эви и Вильгельм остались дежурить у входа, чтобы никто не помешал. Конечно, мальчики настаивали, чтобы с ними была и я, однако... Я не собиралась стоять в стороне, и у дверей мы столпились вчетвером. Я, Алден, Рейн и Клеменс. «Входите», — раздался голос куратора, когда мы постучали. «Удачи нам», — шепнул Клеменс и первым переступил порог. Ларден сидел за столом, разложив перед собой бумаги. Появление нашей живописной компании его заметно удивило. Он обвел нас настороженным взглядом и сказал: «Признавайтесь». Разговор сразу пошел не по плану. «В чем это?» — уточнил Алден. «Что натворили? У вас по глазам видно, что повод для визита нехороший. Разгромили кабинет? Кого-то угробили? Взорвали лабораторию?» «Пока ничего», — спокойно ответил Рейн. «Только собираетесь?» Ларден явно шутил, но Рейн ответил. «Да, мы тут поспорили с друзьями, что вы можете определить на вкус любое зелье». «И на что спорили?» — поинтересовался Ларден с усмешкой. — На уборку в комнате, — вклинилась я. — Либо мальчики в моей, либо я в их. — А, и на кого же вы поставили, студентка Хелкот? — Конечно, на вас, — я приняла оскорбленный вид. — А вот парни доказывают, что зелье на вкус определить нельзя. — Можно, — сказал куратор. Я по глазам увидела. Он согласен. Более того, в нем пробудился азарт. — Нет, не похож он на преступника. «Кажется, мы ошиблись. Но лучше проверить». «Нельзя», — заявил Алден. «Мало ли, что мы там намешали». «Давайте проверим». Ларден вызвался сам. «Сварите зелье, и я его определю». «У нас оно уже готово». Рейн показал куратору пузырек. «Там не яд, надеюсь», — уточнил тот. «Не яд, клянемся». «Тогда я выпью. Но у меня тоже будут условия. Угадаю все компоненты». И хотя бы неделю не услышу о ваших похождениях. «Согласны», — ответили мы хором, но гарантировать не могли. Однако об этом куратору, конечно, никто уже не сказал. Ларден выпил зелье маленькими глотками, каждый из них катая на языке. «Что это?» — посмотрел на нас удивленно. «То есть я понимаю травы. Слышу валериану, мяту, полынь, что ли? Но я не знаю ни одного зелья, в которое эти травы входили бы в данном наборе». «Ты проиграла», — заявил мне Ал. «Нет, вы. Куратор может назвать травы, только не знает само зелье. Скажите, куратор Ларден, как вы к нам относитесь?» «Вы вредные, неуправляемые, проблемные», — начал перечислять тот и вдруг прикрыл рот рукой. «Вы что мне дали?» «Зелье-болтушка», — ответил Рейн. «Скажите, вы связаны с похитителями магии?» «Что? Нет, то, что они делают, чудовищно!» «Тогда зачем вы следили за нами?» — спросил Лем. «Потому что мне приказал ректор Голд», — Побоялся, что угробит особо ценных студентов. Вашего приятеля Рейна, к примеру, или вас самого, тоже папенька никого по голове не погладит. Так мало мне вас, еще и наследника престола навесили. Как это называется, а? По-вашему, это нормально?» И снова зажал руками рот. Ларден понимал, что не должен ничего говорить, однако зелье не оставляло ему выбора. «Вы подозреваете, кто из преподавателей может быть связан с похитителями магии?» — спросил Клеменс. «Я вас прибью, клянусь». «Да, подозреваю». Куратор испепелял нас взглядом. «У меня целый список таких подозреваемых. Взять хотя бы Фитца». Не знаю, до чего бы мы договорились, но дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появился очень злой ректор. Эви вцепилась в его руку и пыталась остановить, но Голд точно не желал останавливаться. «Что здесь происходит?» — рявкнул он, окинув нас пристальным взглядом. «Я вас спрашиваю». «Сальван, ящерица ты занудная». Ларден кинулся к ректору. «Как я рад тебя видеть. Убить тебя мало за просьбу за ними присмотреть». «Терренс, что с тобой?» Дракон прищурился. Принюхался. «Вы зачем его опоили, демоны?» «Он вел себя подозрительно», — пояснил Клеменс. «Все время появлялся рядом, и здесь, и в городе. Мы решили проверить, насколько он опасен». «Я же вам сказал, что Лардену можно доверять!» «Спасибо, Силь». Куратор и вовсе развеселился. «Знаешь, ты неплохой ректор, но иногда такой тугодум. Я предлагал тебе допросить Фитца, а ты не хочешь. Или хотя бы его жену. Не любят они нас, зуб даю». «Терри, помолчи», — попытался дракон, но зелье не давало Лардену прислушаться к голосу друга. «Нет», — тот вцепился в ректора мертвой хваткой. «И вообще, мы еще не обсудили те часы, которые ты на меня навесил. Бездушная скотина, мало мне первого курса, так еще и теория...» «Терренс!» — зарычал дракон. «Что, Терренс, я, между прочим, тут со дня основания. А где привилегии? Где хотя бы минимальная благодарность, а? Отвечай, драконище!» «Вон отсюда!» — скомандовал нам Голд. «И еще хоть раз услышу, что вы поите преподавателей своей отравой, высеку! Не посмотрю ни на возраст, ни на пол, ни на происхождение. Вон!» И нас вынесло из кабинета волной драконьего гнева. Вот это влипли. Силь зол. Подвела итог Эвелина. «Боюсь, он куда больше, чем просто зол», — ответила я. «Идемте». Радует, что куратор Ларден ни в чем не виноват. И мы потянулись в общежитие, чувствуя себя одновременно и счастливыми, и несчастными. Ларден не пытался убить моих друзей, но мы по-прежнему не знаем, кто это сделал. «Ладно, хватит на сегодня опытов», — вздохнул Рейн. «И куратору стоит принести наши извинения». Вряд ли он безумно счастлив после нашей самодеятельности. Как оказалось, он просто хотел помочь. «И все равно он нас не любит», — хмыкнула Эви. «Мне кажется, он не любит всех одинаково», — улыбнулся Клеменс. «Характер такой». Но Голд прав, ничего дурного Ларден не замышлял. И ректор доверяет ему настолько, что рассказал про нас с Рейном. Это о многом говорит. Но все-таки как нам вычислить настоящих преступников? Илиам все еще не найден. «Думаю, пока стоит притихнуть», — вздохнула я, — «и подумать. Стойте! А зелье раскрытия скрытого? То самое, которое помогло ректору Голду найти старые утерянные вещи. Эви могла бы его выпить и отыскать брата. Она ведь его потеряла?» «Недаром все считают тебя вдохновителем», — пробурчал Вил, а Лем воскликнул. «Точно! Мелли, ты гений! Немедленно идем в лабораторию. Тим и Мишель говорили, что будут там». Мы снова воспрянули духом. Да, Лиам — не потерянный носок, но то, что сработало однажды, может снова дать неплохой результат, поэтому мы с ребятами помчались в лабораторию. Казалось, что земля горит под ногами, так мы спешили поскорее проверить свою догадку. И нам повезло, Мишель и Тим действительно оказались на месте, еще не успели никуда уйти. «И снова вы?» — рассмеялся Мишель, увидев нас на пороге лаборатории. «Мы», — заверила я, — «нам срочно нужна еще одна порция зелья номер один и, на всякий случай, зелья номер два». Мишель захлопал ресницами, а Тим стукнул брата в плечо. «Ребятки имеют в виду, что хотят еще пару пузырьков как первого зелья, которое находит потерянное, так и второго сегодняшнего. Кстати, как результат? Что там ваш куратор?» «Невиновен», — отчеканил Рейн. «Это скверно», — закивали парни. «Наоборот, хорошо», — воскликнула я. «Но теперь мы не знаем, кто настоящий преступник», — добавил Алден. «Сам Ларден подозревает профессора Фитца с супругой». «Что?» У братьев даже глаза стали больше. «Нет, они не могли». «Это всего лишь предположение нашего куратора. А как на самом деле предстоит разобраться? Так как с зельем? Его долго варить?» «Первое — 2 часа», — сказал Тим. «А второго мы запасли на всякий случай, так что есть готовый флакон. Погуляйте пока, оно не сильно приятно пахнет, когда варится». Дверь распахнулась за нашими спинами. Я обернулась и поняла, что день превратился в какой-то фарс, потому что на пороге снова стоял ректор Голд. «Студенты, мне нужно 20 порций...» Начал было он, увидел нас и осекся. «Ректор Голд, а мы уже уходим!» Заверили его дружно и попытались бочком протиснуться к выходу, но тот гаркнул. «Стоять!» Мы едва не подскочили, замирая на месте, даже невозмутимый Рейн. «Вы что опять удумали?» — прищурился Голд. — «Мало вам одного выведенного из строя профессора, вам новых подавай!» И его глаза блеснули зеленью. Похоже, скоро человек снова превратится в грозного дракона. То-то Эви расстроится. — «Признавайтесь!» — требовал ректор. — «Сальван, ты все не так понял!» Эвелина затрепетала ресницами, вызвав огонь на себя, и ректор немного смягчился. «У Мелли возникла прекрасная идея. Я выпью то зелье, которое превратило тебя в человека. И, возможно, смогу увидеть, где находится мой потерянный брат». Голд прищурился, будто раздумывая, слопать нас сразу или потом. «Ладно», — выдал он. «Вороны, варите зелье. Если оно не подействует, тогда приготовите мне 20 флаконов болтушки». «Зачем вам столько?» — поинтересовался Тим. «Буду опрашивать преподавателей», — ответил Голд. «Кто-то должен что-то знать. А теперь посторонние должны покинуть лабораторию. И когда решите применить зелье, не забудьте пригласить меня». Мы заверили дракона, что без его бдительного ока Эви ничего пить не будет, и вышли из лаборатории. Начинало смеркаться. Сухая листва шуршала под ногами. «Вернемся в общежитие?» — предложила я. — «Давайте пройдемся немного», — воспротивилась Эвелина. — «А то у меня такое чувство, что мы бежим, как белки в колесе». — «Согласен», — кивнул Алден. — «Я тоже чувствую себя измочаленным». — «Тогда пройдемся». Я не стала возражать и взяла Рейна под руку. Алден шел рядом с Эви. Лем бдительно приглядывал за Виллом. А вот принц казался мрачнее тучи. Так и чудилось, что вот-вот грянет гром. Что не нравилось его высочеству, оставалось только догадываться. Он не делился с нами сокровенными мыслями. У меня возникло ощущение, что принц и вовсе ни с кем не был откровенен. Почему? Кто мог бы сказать? «Какая мерзкая погода», — пробормотал Вильгельм, подбрасывая носком ботинка очередной сухой лист. «А мне нравится», — откликнулся Клеменс. «Простор, свежо, тихо. Как в могиле. Ты там не был, не сравнивай». Вилл насупился еще больше. Наверное, в нашей компании он ощущал себя чужим. Впрочем, его тоже можно было понять. Мы сдружились до его появления, а он здесь не так долго, чтобы все начали считать его своим. А еще меня все чаще посещала мысль, что Рейн совершил ошибку, отказавшись от престола. Он был рожден править, а Вилл, похоже, не был. «Я замерз, пойду в башню», — заявил младший принц, развернулся и пошел прочь. «Я с ним». Рейн выпустил мою руку, и я испытала сильнейшее разочарование. «Может, лучше мне?» — спросил Лем. «Нет, его поведение — камень в мой угол», — отмахнулся Рейн. «Ты же видишь, Вилл злится. Считает, я предал его, уехав и ничего не сказав. Может, он и прав, но...» Это «но» повисла в вечерней тишине. К нему нечего было добавить. «Тогда вернемся вместе», — сказал Алден. «Нечего бродить поодиночке. А Мишель и Тим придут, когда зелье будет готово. И мы потянулись обратно к общежитию. Да, прогулка — это хорошо, но учебу тоже никто не отменял, как и наши задания. Поэтому мы с Эви сели за учебники, условившись, что мальчишки придут за нами, когда все будет готово, и пригласят Голда. Время тянулось и тянулось. Мы писали, пока перед глазами не запрыгали точки. Даже ужин пропустили и вспомнили об этом час спустя. Время близилось к 10 часам, когда в двери наконец-то постучали, и на пороге замер Рейн. «Зелье готово», — сказал он. «Голд ждет в кабинете». «Сейчас. Неужели сейчас мы получим хоть какие-то ответы?» Я боялась даже надеяться, но глупое сердце забилось быстрее. Только бы все получилось.